«Что же это вы сбежали, не предупредив хозяйку?» – спросил Валерий Сергеевич, позвонивший 2 часами позже. «Как дети, честное слово. Больному стало гораздо лучше, недавно пришел в себя. Хозяйка мне позвонила и плачет. Где, говорит доктор, я ее обидела, она мне мужа с того света вернула». «Дело совсем не в обидах», – ответил Игорь, который взял трубку. «Просто у больного было очень уж тяжелое состояние, и жене стало немного нехорошо. Поэтому и ушли. Она хотела как можно быстрее очутиться дома». «С ней ничего серьезного?» – забеспокоился Валерий Сергеевич. «Нет, просто потратила много сил. Сейчас уже почти в порядке. Говорит, что со временем ее энергетика повысится, и лечение будет проходить легче. А к вашему больному мы, скорее всего, завтрашним визитом не отделаемся, и придется приходить еще раз. Уж больно далеко зашло дело. Фактически, по словам жены, он был при смерти. Он для вас лично что-то значит?» «Этот человек меня когда-то спас», – немного помолчав, ответил Валерий Сергеевич. «Я ему многим обязан. И сейчас надеюсь вернуть долг. Игорь, вам с Ольгой обязательно нужно возвращаться? Может быть, я постараюсь все вопросы уладить своими силами?» «Не хочется отпускать Ольгу. К сожалению, съездить все-таки придется. Нужно будет решить вопрос моей работы, причем мне лично. Повидать кое-кого и забрать нужные вещи. Предваряя ваш вопрос по поводу того, не съездить ли мне одному, отвечу, что Ольгу я одну не оставлю. Если чего-то опасаетесь, выделите нам своего человека в сопровождение. Это и займет 3 дня, не считая дороги». «Ладно, я подумаю. Вы завтра когда поедете к больному?» «Ольга хочет съездить пораньше, поэтому, скорее всего, 12:00». «Боится хозяин тебя выпускать из рук», – сказал Игорь жене, положив трубку. «И я его понимаю. Твой покойник недавно очнулся, а хозяйку терзает раскаяние. Звонит нашему олигарху и жалуется на то, что мы с тобой удрали». «Так он что, не даст нам вернуться?» «Вряд ли. Я ему подкинул мысль, до которой он и сам бы додумался. Послать с нами своего человека». «Жаль. Я бы опять хотела с тобой, как тогда, вдвоем в купе. Только ты и я. Мне было очень хорошо». «Это вряд ли получится в любом случае», — усмехнулся Игорь. «Из Москвы в поезд сядет гораздо больше людей. Разве что придется просить твоего хозяина скупить для нас все купе». «Он пока еще не мой хозяин. Мой хозяин ты. Только не сильно задирай нос. Все равно ты моя собственность. И сейчас я думаю тебя использовать по прямому назначению. Заодно еще 2 дела сделаем. И мне энергию восстановим, и спальню проверим». «Думаешь, она может быть на контроле?» «Может быть, сейчас и не пишут. Но оборудование наверняка стоит. Нет у меня никакого желания, чтобы кто-то записывал все мои ахи-вздохи и тем более снимал нас на видео. Должны в моей коллекции быть и такие способности, как обнаружение работающих электронных закладок. Вот их сейчас и проверим». Работающий радиомикрофон Ольга обнаружила в статуэтке, стоящей на прикроватной тумбочке, после чего статуэтка отправилась на столик в гостиную. «Камеру я найти не могу», – сказала она после долгих поисков. «Или ее здесь нет, что маловероятно, или сейчас просто выключена. Поэтому мы просто задернем шторы. Они достаточно плотные, так что будет почти темно». Она заперла дверь спальни изнутри, задернула шторы и бросилась на большую кровать. «Смотри, какая мягкая! Подожди, дай мне раздеться, да и кровать надо разостлать. Ну, милый,